Глава 54. Егор. Так и хочется утянуть свою жрицу на заднее сиденье машины, но реальность в виде хмурой рожи Смагина вынуждает отложить лечебные процедуры на потом. Отправив своего криминального напарника помогать Тихому, я кивком приветствую Серегу. «Цела, красавица! Камень с души!» Тот по-свойски нахально обнимает мою даму. «Быстро ты этого урода догнал!» Поворачивается ко мне. Из него гонщик, как из меня балерина. Устраиваю свою сладкую женщину на сиденье и закрываю машину. Хватит уже солёной потрясений и чужих загребущих лап. Пусть разминает уши и остальные места для других рассказов и пожмякиваний. «Проблем не было?» Присев на корточки, Серега неспешно осматривает Попова. «Вроде ты его даже не сильно помял». Он тачку Тихого в кювет столкнул, а так нормально. «Там с машиной уже нормально все, скоро будут». Кинолог трёт глаза, затем переводит взгляд на меня. «Что? Не понимаю намеков. А кляп у него во рту. Смагин откашливается. «Блядь, Боровский, я этой тряпкой всю прошлую неделю Байкалу лапы после грязи протирал. Чем я теперь собаке конечности мыть буду?» «Ну, прости, ничего другого не нашел. Развожу руками». «Да какое прости?» Серега аккуратно поправляет кляп, заталкивает его поглубже. «После этого урода ею даже собачий зад подтирать будет противно». «Так и быть, найду я тебе новую тряпку». Косясь на красную от ярости рожу Попова, я подхожу к машине, ублюдка. Забираю с заднего сиденья сумку с пожитками. Расстегнув молнию, с трудом сдерживаю смех. Хоть в чем-то сукин сын предсказуем. Сумка доверху набита чемпионскими поясами и какими-то кубками. Но на самом дне замечаю черный шелковый халат с надписью «Победитель». «Держи!» Кидаю халат кинологу. «Может сгодиться хоть на пару раз». «Да это же натуральный шелк!» Выпучив глаза, кричит тот. «Не пойдет?» Снова смотрю на Попова. Кажется, наша небольшая шутка полностью вернула ему сознание. То, что нужно для хорошей беседы по душам. «Ну?» — Смагин цокает языком. «На пару раз сгодится». Он небрежно бросает халат на грязный асфальт и кивком приказывает Байкалу сесть сверху. Не выдержав, Попов начинает мычать и даже пытается встать, однако Серега реагирует быстрее. Только ублюдок отрывает зад от асфальта, Смагин подсекает его ударом под колено. И наша звезда валится мордой в лужу. Вот незадача. Говорю, склонившись над ним. И чемпионство не спасает, и дружков рядом нет. Попал ты. За волосы отрываю его голову от земли и заставляю посмотреть мне в глаза. Беспомощности во взгляде пока нет, но уверенности тоже не осталось. Ублюдок обыкновенный. Ничтожество, возомнившее себя башком, которое имеет право забирать чужие жизни. Не первый такой на моей практике, и, к сожалению, не последний. Что, кляп мешает? Наблюдаю, как Попов пытается выплюнуть тряпку. Уже хочется поговорить, рассказать нам о друзьях в столице, о генералах, которые тебя покрывают. Совсем как Серега минуту назад, я заталкиваю тряпку поглубже и рывком поднимаю этот кусок дерьма с асфальта. «Куда допрашивать повезем?» Смагин распахивает пассажирскую дверь своей машины, и два орла, приехавшие с ним, дружно морщат жопки. «Я у нас нынче отстранен, а если до 12 не сдам Сыровскому оружие, то вообще буду уволен. Ситуация пиздец, но по моей роже сама собой расплывается улыбка. 100 лет не чувствовал себя таким свободным». «По документам там только Байкала не отстранили», — так же весело ухмыляется Серега. Жаль, будка для допроса не подойдет. Мы оба поворачиваемся в сторону подъезжающей помятой машины. «Допрос по-любому к делу не пришьешь. Поздно». Смагин сплевывает на землю и задумчиво щурится, словно раздумывает о чем-то. «Давай я дальше сам. Не могу даже заикаться о помощи. На земле умеют выбивать информацию, особенно бывшие оперативники. Да и в отличие от мордоворотов Тихого, Серега знает, когда нужно остановиться. Вдвоем мы, конечно, справимся намного быстрее. Только все эти геройства могут недешево обойтись каждому из нас». «Слить меня собрался?» — ухмыляется Смагин. «Это моя проблема. Моя женщина, и мне за все отвечать. Перед полканом или перед Москвой уже без разницы». «У меня зубы от твоего благородства сводит». Серега кивает на тачку Тихого. «Пакуй клиента. Тебе еще к дочке смотаться надо и красавицу домой вернуть». «Уверен?» Кашусь в сторону своего джипа. Аленку точно пора увозить. А Катя? За дочку душа болит так, что готов бежать к ней на своих. «Спрашиваешь?» Смагин демонстративно похрустывает пальцами. «Я хоть разомнусь, пока ты катаешься. Тряхну стариной».